Глава первая. Эленор Райт внезапно проснулась и быстро взглянула на часы. Высвободив из-под теплого одеяла ноги, опустила их на холодный пол, и только тогда реальность обрушилась на нее. Ой, не имеет значения, что уже начало восьмого. Больше ее сыну не потребуется получать свое лекарство минута в минуту. Ему не грозят страдания от ужасных последствий. Бобби больше нет. Он умер год назад. Вот уже 6 мирных, спокойных месяцев она находится здесь, в этом красивом, безмятежном, старом викторианском доме, принадлежащим Джулии Бонфорд, которая была не только ее партнером и подругой, но и заменила ей мать. С глубоким вздохом Эленор откинулась на подушке, опять упрятав ноги под шерстяным одеялом, которое все еще хранило тепло в противовес холоду осеннего утра, и постаралась унять гулкие удары сердца. Господи, сколько еще это будет продолжаться? Хотя такое резкое, расшатывающее нервы пробуждение случалось с ней не чаще, чем один раз в неделю, в течение многих дней ей приходилось бороться с мыслью о том, что Бобби умер. И теперь она была даже рада, что страдания блестящего молодого человека, вызванные рассеянным склерозом, наконец закончились, а ночные кошмары остались и надрывающее сердце пробуждение. Глубоко вздохнув, она сбросила с заспанных глаз серебристо-пепельную прядку и заставила себя прислушаться к шорохам дома. За окном в желтых листьях старой большой сикаморы скворцы задиристо чирикали о чем-то с нахальными маленькими воробьями, ведя спор за отборное зерно, насыпанное в кормушку. В остальном повсюду царили спокойствие и тишина. Абсолютная тишина. Не доносилось ни отголосков по радио о прогнозе погоды, ни звуков из ванной комнаты. Неужели Джулия уже уехала в магазин? Эленор знала ответ, прежде чем успела мысленно задать вопрос. Да. Джулия использовала каждый свободный час, чтобы бесконечно полировать прекрасный старый гарнитур для столовой работы Джона Белтера, радуясь каждому ожившему солнечному зайчику на благородном дереве и игнорируя тот факт, что ни один образчик белтеровского творчества не соответствует особенностям человеческого телосложения, подумала Эленор с любящей улыбкой. Обнаружение подобного гарнитура в старомодной мансарде было сродни находке закопанного клада. Но не это побудило Джулию к действию. В отличие от похожего на крысу Марвина Коулса с его псевдоантичным магазином на другой стороне площади, Джулия просто-напросто любила старую классическую мебель, и она, наслаждаясь, давая ей вторую жизнь. «Также она подарила вторую жизнь мне», – подумала Эленор. «Вот причина действовать». Эленор рано овдовела, и с сыном, страдающим от неизлечимой болезни, без денег и без надежды, она влачила жалкое существование, пока Джулия не наняла ее в антиквариат Бонфорд и тем самым дала ей шанс. А затем, когда астрономические счета за лечение Бобби и похоронные расходы заставили Эленор потерять дом, Джулия настояла, чтобы она переехала к ней. И пусть Марвин Коулс и некоторые другие горожане, издеваясь, называют Джулию смешной старой девой и дают ей другие, еще менее лестные прозвища, то, что сделала Джулия, Эленор никогда не сможет оплатить. Большие старинные часы в холле пробили 7:30, и этот гулкий звон снова заставил Эленор подняться, но уже более спокойно. «Пожалуй, пора собираться». Джулия хотела, чтобы Эленор съездила на ферму, где на следующей неделе будет аукцион. Ходили слухи, что у владелицы имеются некоторые отличные старинные образчики, и она сказала, что кто-нибудь из антиквариата Бонфорд может приехать и взглянуть, пока не нагрянули мусорщики. И, между прочим, Эленор была голодна. В этом заключалась перемена, ибо сколько лет она довольствовалась лишь чашкой кофе с шоколадным печеньем, да и то не всегда. С другой стороны, подумала Эленор с кривой усмешкой, снимая старую хлопчатобумажную ночную сорочку и разглядывая в зеркале свое отражение. Это еще как посмотреть. Она прибавила несколько фунтов, особенно в бедрах. Она подтянула живот и, не заметив какой-либо разницы, подумала: «А кому какое дело?» Ее глаза больше не напоминали обугленные дырки в скатерти. Ее серебристые волосы снова заблестели и стали выглядеть живыми. Ей было 50 с лишним, и нечего тут плакать. Слегка поздновато для участия в конкурсах красоты. Однако, поскольку некоторые из ее вещей стали ей тесны, она решила урезать свою порцию сырного пирога. Утвердившись в этой мысли, Эленор извлекла из старого комода в стиле ампир чистое белье и направилась в ванную комнату через сумеречный тихий холл. Позднее, надев слаксы и объемный голубой свитер, в котором не был страшен осенний холод, она спустилась по длинной лестнице. Войдя в яркую светлую кухню, Эленор обнаружила, что в ней никого нет, однако кофейник был наполнен. Джулия оставила записку, гласившую: «Доедай последний рогалик и заскочи в магазин, прежде чем отправишься на ферму Крейн». Эленор пренебрегла сырным кремом и удобно устроилась на старом стуле у стола возле залитого солнцем окна. Отпив кофе, она решила, что к рогалику требуется добавка, и, откинувшись назад, достала из холодильника апельсиновый мармелад. Какая-то визитная карточка, прикрепленная к металлической дверце холодильника магнитом, сдвинулась и спланировала на пол. Сначала Эленор намазала мармелад на рогалик, а затем, жуя, подняла карточку. Ого! У Энтони Мандейна дела шли просто первым классом. Карточка была с золотым обрезом, а красивые рельефные буквы гласили просто «Мандейн». Ни номера телефона, ни адреса, словно все люди, сведущие в антикварном бизнесе, все это уже знали. Что ж, признала она, вероятно, так и есть. Она добавила еще мармелада, но рогалик оказался суховат, поэтому Джулия и хотела, чтобы его доели. Энтони Мандейн был самым преуспевающим торговцем антиквариата в Сент-Луисе, а, возможно, и на всем Среднем Западе. Несколько дней назад Джулия посетила магазин Мандейна. Тогда-то она, вероятно, и обзавелась его карточкой. Эленор представила себе Энтони. Высокий, представительный и учтивый. Да, очень учтивый. Порой даже возникала иллюзия, что этот человек очень мягок, и дела с ним вести не труднее, чем вонзить нож в кусок масла. Но стоило заглянуть в его черные глаза сицилийца, когда в них загорался огонь, и тогда берегись. Ходил слушок, что интересы Энтони Мандейна не ограничивались одним лишь антиквариатом. Он не был прочь обдурить простачка при каждом удобном случае. Джулия, смеясь, говорила: «Конечно, он делает это. Но, дорогая, мне 76 лет. И что за выгода Тони Мандейну приходить ко мне?» Я достала его номер телефона, и мы начали наши дела. Она укрепила карточку на двери холодильника, отпила второй глоток кофе, первый она скорее вдохнула, и взглянула в окно, на месте ли фургон. Он стоял на месте. Значит, Джулия пошла на работу пешком. Но она забыла свои таблетки. «Черт возьми», — сказала Эленор вслух и положила пилюли в сумку вместе со своими собственными. Она и Джулия страдали от ужасного кровяного давления. Но Джулия верила, что будет жить вечно, хотя и знала, что у нее слабое сердце. А Эленор не могла представить себе жизнь без подруги. Налив кофе в кружку термос, она завинтила крышку, закрыла кофейник и вышла за дверь. Ключи от фургона, естественно, были в зажигании. Забравшись внутрь, она засунула большую сумку с кошачьей едой под пассажирское сиденье и подвинула водительское кресло немного вперед. Ее ноги не были такими же длинными, как у Джулии. Однако ей удавалось лучше Джулии управляться с фургоном. Эленор при выезде на дорогу не сталкивалась с сикаморой и без труда направляла машину на юг. По вине же Джулии фонарный столб у дороги имел определенно северный крен. Антиквариат Бонфорд разрезал южный угол маленькой городской площади пополам. То же самое делал и магазин утильсырья Марвина Коулса с северной стороны. На восточной стороне пристроился офис автомобильного агентства Портер де Калпс, а на западе размещалась контора «Горное страхование». Все здания были обращены фасадами на парящие башенки и амбразуры замка, похожего на замок из волшебных сказок. В нем находился окружной суд. Повернув в узкий и грязный проулок между их магазином и лавкой скобяных изделий, Эленор припарковала фургон рядом с собственным магазином «Шевроле». К старой грузовой платформе прислонился повидавший виды велосипед старика Бена Фаулнера, который тоже приехал рано. Он также старался над уэлшевским кухонным шкафом, как Джулия над белтеровскими стульями. Улыбнувшись при мысли о том, что такие различные вещи являются предметом удовольствия людей, Эленор выбралась из фургона. Стоило ей протянуть руку за сумку с кошачьей пищей, как до нее донеслось нетерпеливое и жалобное мяуканье из-под ног. Полосатый, как тигр-кот, смотрел на нее сверху вниз и всем своим видом выражал негодование. Его пушистый хвост обвиняюще изогнулся, а желтые глаза молчаливо, но верно выражали мысль: «Уже пора». Эленор сказала: «Ну же, Томасин, спокойнее. Тебя еще никто никогда не морил голодом». Подняв сумку, она перенесла ее на скрипучие доски грузовой платформы. Кот последовал за ней. Как только Эленор плечом толкнула дверь, и она открылась с противным жалобным скрипом, кот прыгнул внутрь и уселся возле пустой миски. «Ой, избаловала я тебя совсем», — сказала Эленор. Вдруг рука в хлопчатобумажном нарукавнике в приветственном взмахе появилась над поверхностью наполовину отполированного кухонного шкафа Уэлша. Раздался голос Бена: «Доброе утро! Я попытался дать ему сухарики моей собаке, но они его не интересуют. Привереда! Вот он кто! Если вы ищете хозяйку, то она у входа!» Кто-то позвонил в дверь. Эленор сказала: «Господи! Да ведь еще только 8:30!» Бен пожал плечами, после чего его рука скрылась из виду.